спина, которая загорела. В пионерлагере я решил загорать. Пусть все скажут: смотрите, каким был, а каким стал. Кто куда, а я майку долой, чтоб никто не заметил, и ползком-ползком в сторону. В первый день солнца не было, и я все под дождем сидел. Зря, правда. Но я думал, солнце появится. Один день, в общем, зря пропал. Ну, а потом пошло дело. Солнце вовсю светило, и я вовсю загорел. Спина просто черная стала. Как раз время всем показать. Показываю спину Славке. А он ничего не говорит. Ты что, не видишь, говорю, спина у меня какая? Он внимательно посмотрел и говорит: пупырчатая. А еще что видишь? А-а-а, говорит, теперь вижу. И как даст мне по спине ладонью? Большой комар, говорит, сидел. Да ты еще погляди. Больше нет комаров, говорит. И ушел. Показал спину Димке. Видишь? Вижу, говорит. Спина. А больше ты ничего не видишь? Ничего там больше нет, говорит. Поругались мы с ним. Степку встретил. Показываю ему спину. Видал? Говорю. И я так могу, говорит. И тоже выгнул спину. Я как зару. Да что ты? Не видишь, что спина у меня загорелая? Ну и что? Говорит. Повернулся и пошел. Смотрю я на его спину и вижу, что она у него здорово загорелая. Ничуть не меньше моей. Только вот почему он ее никому не показывает? Непонятно. Не везет. Прихожу я домой из школы. В этот день я как раз двойку получил. Хожу по комнате и пою. Пою себе и пою, чтоб никто не подумал, что я двойку получил. А то пристанут еще: почему ты мрачный, почему ты задумчивый. Отец говорит: чего он орет? А мама говорит: у него, наверное, веселое настроение, вот он и поет. Отец говорит: наверное, пятерку получил. Вот и весело на душе человеку. Всегда весело на душе, когда какое-нибудь хорошее дело сделаешь. Я как это услышал, еще больше заорал. Тогда отец говорит: ну ладно, Вовка, порадуй отца. Покажи свой дневник. Тут я сразу петь перестал. Да ладно уж, говорит отец, показывай, чего там. Я вижу, тебе очень хочется дневник показать. Берет он у меня дневник, видит там эту двойку и говорит: ты гляди, получил двойку и поет. Этого еще не хватало. Что он, с ума сошел? Ну-ка, Вова, иди сюда. У тебя, случайно, нет температуры? Нет у меня, говорю, никакой температуры. Отец развел руками и говорит: тогда придется тебя наказать за это пение. Вот как мне не везет.